100 нескучных историй. Глупее шута. У царя был шут, который многие годы ежедневно развлекал его шутками, чудил, гримасничал. Однажды царь протянул шуту свой скипетр и сказал: «Ой, держи его при себе, пока не найдешь человека глупее себя. И если такой вдруг отыщется, в чем я сильно сомневаюсь, можешь подарить ему этот скипетр». Прошло несколько лет. Царь тяжело заболел и слег. Жить ему осталось немного, и он это понимал. Как-то вечером велел царь позвать шута. Что ни говори, а любил он своего старого озорного приятеля и был не прочь напоследок перекинуться с ним парой слов. «Я отправляюсь в дальний путь», — молвил царь. «Вот как? Скоро ли вернешься? Дней через 100 или больше?» — весело спросил шут. «К сожалению», — вздохнул царь, — «я уже не вернусь». «И куда же ты собираешься, мой государь?» — поинтересовался шут. «Туда, где никогда еще не был. И мне, признаться, немного страшно, приятель». «Но ты наверняка хорошо приготовился к этому походу, не так ли, владыка?» «Увы», — опустил голову царь, — «я совсем не готов». «Ну и ну», — задумчиво прошептал шут. «Ты отправляешься в дальний путь, и притом навеки, а между тем никак к этому не приготовился?» Царь молчал, а шут достал из-за пазухи скипетр и протянул ему. «Вот, возьми. Кажется, я нашел человека глупее себя». Согласно Библии, наша земная краткая жизнь однажды сменится загробной вечной. Но то, где мы проведем вечность, зависит от того, как мы распорядимся нынешней жизнью, какой путь выберем. Если мы выберем Христа и последуем за Ним, то и в вечности будем с Ним, в Его небесном царстве. Ну а пока мы на земле, постараемся все больше сближаться с Христом, жить в согласии с Его учением, изложенным в Евангелии. Это и будет нашей подготовкой к вечности. Ведь вечная жизнь, она во Христе. Как сказал апостол Иоанн, «Бог даровал нам жизнь вечную, и жизнь эта в Сыне Его».